Двойка по пищевому поведению. Я уже говорил, что переедание можно рассматривать как результат неадекватного пищевого поведения. Пища начинает играть роль универсального успокоителя и заполнителя. Это, в свою очередь, ведет к нарушению структуры питания, гиперфагии, увеличению объема потребляемой пищи. Неправильное пищевое поведение связано еще и с алиментарными привычками. Есть во время просмотра телевизора и другими, а также с повышенным аппетитом и влечением к некоторым высококалорийным продуктам. Шоколад, мороженое, торт и другое. Регуляция потребления пищи у людей чаще связана с ощущением аппетита и реже с ощущением голода. Если голодание появляется тогда, когда питательные запасы организма оказались ниже уровня, необходимого для сохранения энергетического равновесия, то аппетит может появиться и при сохраненном энергетическом равновесии. На формирование аппетита могут оказывать влияние различные ситуации. Обычно они связаны с распределением приемов пищи, ритмом этих приемов, с подбором блюд, физическими нагрузками, эмоциональными переживаниями. При этом теряется общепринятая структура приемов пищи. 4 раза в сутки – завтрак, обед, полдник, ужин. Диапазон раздражителей – запах, вкус, внешний вид пищи, вызывающих аппетит, значительно расширяется. Нарушается главное правило нормального пищевого поведения. Есть в определенное время и в определенном месте. В этой ситуации не исключены случайные, незапланированные приемы пищи. И при этом человек уже не способен контролировать свое питание. Если его спросить, что он съел за день и где он питался в течение дня, думаю, он не сможет точно ответить на этот вопрос. Таким образом, можно сделать важный вывод. Нарушение пищевого поведения начинается с потери контроля над своим питанием. К сожалению, многие люди не задумываются о том, что, где, когда и в каких количествах они едят. Появляются пищевые привычки. Есть во время просмотра телевизора, на работе, в кругу друзей, на природе, при чтении книг, ночью и другое. Частые перекусы, в свою очередь, приводят к увеличению объема употребляемой пищи и повышению аппетита, как реакции на запах, вкус и внешний вид высококалорийных продуктов, приводящих к быстрому насыщению организма. Даже после удовлетворения голода эти продукты – шоколад, печенье, мороженое, пирожные и другие – могут возбудить аппетит. В результате происходит переедание, и организм потребляет избыточное количество энергии, которое и депонируется в жир. Основными причинами частого приема пищи являются скука, плохое настроение, страхи, тревога и стресс. Если человек оказывается не полностью вовлеченным в жизнь, малоактивным, не может организовать свой культурный досуг, страдает от скуки и духовной пустоты, то он заполняет этот вакуум едой. Стремительное развитие техники, автоматизация производства ведет к значительному увеличению у людей свободного времени, которое может заполняться примитивными органическими потребностями. Прием пищи или алкоголя, секс. Таким образом, причиной переедания является не только повышенный аппетит, но и духовный застой, скудность содержания жизни. Смысл жизни сводится к приготовлению и приему пищи. Особенно это характерно для женщин, которые большую часть своего времени проводят на кухне. Другими немаловажными факторами, влияющими на пищевое поведение человека, являются его эмоциональное состояние, настроение, стрессовые ситуации. В последнее время стало модным выражение «заедать стрессы или плохое настроение». Часто переедание является реакцией на конфликты на работе, различные неприятности, ссоры в семье и другое. В свое время я провел анализ психотравмирующих ситуаций у своих пациенток. Так вот, чаще всего у женщин вызывают булимию следующие обстоятельства. Пьянство или измена мужа, развод, смерть близких людей, одиночество. Реже причиной переедания у женщин являются конфликты на работе. У мужчин все наоборот. Причинами переедания у них являются конфликты и неудачи на работе. Напряженные отношения в коллективе, стрессовые ситуации, связанные с особенностями профессии, ответственностью и другое.